Глава 5. Храм Ланара, что располагался близ Цериса, был самым обычным храмом Севера. Не монументальное каменное или бетонное здание, но скорее небольшая деревянная крепость. С положенной по канонам веры священной рощей и не менее священной кузницей, в которой сидел вечно хмурый жрец Крольма. Чем дальше к стене, тем разногласия внутри главного северного культа становились сильнее, так что в ход шли не только кулаки, но и мечи с топорами. Однако здесь, недалеко от границ империи, нравы были куда мягче, и стандартной практикой было воздвигать святилище в честь одного бога, но при этом отдавать дань уважения и его вечному противнику. Тем более, что местные адепты Ланара человеческими жертвами не пробавлялись, жили довольно скромно, и правящий клан Халивдан устраивал целиком и полностью. Сейчас же, когда в границе Альдарамана вступила война, к святилищам потянулся простой люд. Кто за помощью, едой и кровом, но большинство за ответом на весьма актуальный вопрос. Северяна интересовала, а не началась ли часом предсказанная в древности последняя война между Крольмом и Ланаром? А то ведь все признаки налицо вообще-то. И спросить особо не у кого. Ушедшие в поход на восток полки сгинули, как будто их и не было, а немногочисленные дезертиры распространяли слухи настолько дикие и панические, что клановые старейшины на местах предпочитали их либо казнить, либо сажать под замок, да желательно куда-нибудь поглубже и подальше. Впрочем, скоро такой способ сокрытия реального положения дел в Эосе перестал быть возможным, когда драконы имперцев и летающие чудища пришельцев откуда-то с Дальнего Востока начали планомерно превращать унию в пустыню. Человеческих жертв было на удивление немного, но это явно было всего лишь делом времени. Южане уничтожали мосты, крепостные стены, мелкие заставы и сторожевые башни. Ну и вообще все, что хоть немного походило на объекты производства. Крупные кузницы, цеха бронников и кожевников, места добычи железа. Фактически, Альдараман уже начал испытывать железный голод, после того, как новый вид драконов сравнял с землей литейные цеха под Барги. Единственный возможный путь поставок оружия, припасов и добровольцев из других уний тоже был перекрыт. Эоски Лара заняла позицию вооруженного нейтралитета. Напрямую за имперцев они выступить не решались, но и во враги Новарима записываться тоже не спешили. Учитывая, что слева речная уния граничила с эусами северного предела, а на востоке под имперцев легло уже две унии, Келару совсем не радовала перспектива остаться один на один с Новым Римом. Альдараман оказался в кольце осады. Сверху нависал Хорасан, справа — Гефара, с юга и востока — Новый Рим, полностью контролируя Магну и Авикесту. И не только мосты через них, но и сами реки, потому как новоримляне перегнали на север часть своего речного флота. Конечно, чего-то такого альдараманцы опасались изначально. И поэтому решились на столь авантюрный на первый взгляд ход, как внезапный удар по Гефаре. Правда, помимо цели занять приграничные территории, предполагалось, что это отвлечет на себя имперско-гефарские силы. Пока еще один отряд пройдет дальше на север, вглубь Снежной Унии, где должны были остаться независимые неподконтрольные племена, что за звонкую монету и железное оружие могут прийти на помощь. Ну и в конце концов стоило попробовать добраться до стены и попытаться вступить в контакт с засевшими там темными. Но, увы, Снежная Уния оказалась куда более недружественной к альдараманцам, чем это можно было только представить, и отправленный на север отряд почти сразу же оказался перехвачен и разбит многократно превосходящими силами местных племен. Хорасанцы не были верхом цивилизованности, но, как сказали бы на этот счет люди в зеленом, предпочли погоне за журавлем в небе синицу в руке. А именно, негласная королева Севера Афина уже пустила в ход разом и кнут и пряник, обещая даже не деньги, прощение. Прощение тем, кто воевал против империи, а еще землю и отличное оружие из гефарских кузнец за верность и службу. Альтернативой был драконий огонь с неба. Северяне не особо загорелись желанием поджариться до хрустящей корочки, да и уже вполне понимали, чья чаша весов клонится к победе, так что поспешили присягнуть имперской принцессе. А в качестве доказательства двинулись на Альдараман. Тяжелые времена настали для Болотной Унии. В такие моменты оставалось только уповать на милость богов. Накрапывал унылый мелкий дождик, который жрецы Ланары не спешили разгонять, ибо на кой ляд беспокоить божественные силы по пустякам? Ну, такова была официальная версия. В реальности же погодная магия была довольно сложной и затратной. Недаром в древности, да и сейчас тоже, разные слабые шаманы могли по несколько дней кряду камлать, вызывая или изгоняя осадки. И то больше на удачу полагались они, а не на свои скромные силы. Так что недлинной веренице паломников приходилось мокнуть под дождем, дожидаясь, пока жреческая охрана пропустит их внутрь святилища. Раньше такого, конечно, не случалось. Но с началом войны адепты Ланары перешли на осадное положение, вполне резонно опасаясь, что ослабить мощь Эльдорамана можно в том числе и выбив лояльное халевданам жречество. Да и к тому же к этому святилищу шли те, кому особо пойти было и некуда. И за утешением, и за советом, но в основном за нехитрые работы в обмен на кусок хлеба. Десяток всадников в серых плащах вывернули из-за ближайшего леса, промчались по размокшей дороге и направились прямиком к святилищу. Жреческая охрана аккуратно оттерла паломников в сторону и под их недовольный ропот пропустила вновь прибывших внутрь без очереди. Спустя некоторое время из леса появился еще один всадник, но на этот раз в грубом коричневом плаще с надвинутым на лицо капюшоном. Остановил коня, спрыгнул на землю и начал пристально наблюдать за святилищем. Высокие деревянные стены, башни по углам, ворота, ров с водой и перекинутый через него подъемный мост. Пара стражников перед ним, стоящие около перекрывающего дорогу заграждения. Вереница паломников, которых пропускали после тщательного досмотра, чем многие были откровенно возмущены. И если требование сдать мечи, топоры и кистени еще можно было понять, то вот настоятельная просьба сдать даже ножи была по меркам Севера откровенно дикостью. Чтобы свободный человек ходил без всякого оружия? Просто немыслимо. Одинокий всадник простоял под дождем уже не один час, не сходя с места и почти не двигаясь, будто был неживым. Но в один момент как-то резко дернул головой и что-то пробормотал себе под нос. Постоял еще немного, а затем резко вскочил в седло, пришпорил коня и рванул вперед. Промчался мимо вереницы паломников, обдав их комьями грязи из-под копыт, чем вызвал поток отборной ругани в свой адрес. Спрыгнул около стражников, стоящих около деревянного заграждения перед мостом. В размокшей земле отпечатались диковинно-рельефные подошвы низких сапог на шнуровке. Всадник миновал остальных паломников и направился прямо к воинам. «Куда прешь, а?» — рыкнул один из северян, стоящих в очереди, пытаясь схватить всадника за плечо. И тут же согнулся пополам, пропустив молниеносный удар в печень, а незнакомец продолжил путь, пока перед его лицом не скрестились копья. «Пропустите». Голос всадника оказался хриплым и низковатым, но определенно женским. Из-под капюшона сверкнули серо-голубые глаза с лиловыми искрами. «Мне нужно». «Сними капюшон, путник. Покажи лицо и сдай оружие, если у тебя...» Заучено начал было стражник. Незнакомка откинула капюшон, из-под которого рассыпались собранные в неряшливый хвост черные волосы. Низ ее лица был закрыт черным платком с рисунком, имитирующим низ человеческого черепа. Всадница распахнула плащ. «О, боги!» — выдохнул один из стражников, увидев на ней целый арсенал из клинков и топориков. Незнакомка шагнула вперед, выхватывая пару длинных кривых кинжалов, и взмахнула ими крест-накрест. Стражники рухнули на колени с перерезанными глотками. Рванула вперед. На башнях около ворот что-то заорали, в воздухе свистнула одна стрела, другая, а затем мост начал на удивление быстро подниматься. Прыгнула, вонзая клинки в доски моста, подтянулась и с легкостью запрыгнула на его край, без особого труда балансируя на узком пространстве. Откинулась в сторону, уклоняясь еще от пары стрел. Перемахнула на стену, увернулась от укола копьем ближайшего стражника и с разворота ударила его ногой в живот, сбрасывая вниз во двор. Заблокировала кинжалом выпад короткого копья другого северянина, а вторым клинком резанула его по пальцам. Подсекла ноги, перерезала горло и кувыркнулась вперед, уходя от обстрела лучниками. Спрыгнула со стены, перекатилась по земле. Рядом воткнулось несколько стрел. Девушка вскочила на ноги и метнулась вперед, направляясь к одному из низких бревенчатых домов. Путь ей преградил десяток вооруженных младших послушников. Она увернулась от размашистого удара мечом, сделала шаг вперед, пропустила противника мимо себя, перехватила его руку и швырнула на землю, одновременно обезоруживая. Присела, пропуская удар топором над головой, резко выпрямилась и вспорола горло варвара кривым кинжалом. Довернула падающее тело, используя его в качестве щита. В спину захлебывающегося кровью северянина воткнулось две стрелы. Девушка метнула пару ножей, свалив двоих лучников, и резко дернула головой, уходя от удара копьем, направленного ей в лицо. Железное жало зацепило закрывающий низ лица платок и сорвало его. Среди северян пронеслось испуганное перешептывание. Рот девицы оказался неестественно широк. А когда она оскалилась, то варвары и вовсе попятились. Усаженная острыми зубами пасть мало напоминала человеческий рот. Храмовых бойцов набежало еще десятка два, и на этот раз это были не просто вооруженные послушники, а полноценные бойцы, в доспехах, щитами и копьями. Поэтому сразу же сбили строй напротив Зенды, а это была именно она, пусть и за последние пару недель она ощутимо изменилась внешне. Болезненная бледность и последствия пребывания в магической коме прошли. Потемнели волосы, и в глазах появились лиловые искры. Последствия того, что теперь у нее была новая госпожа. «Кто ты и что тебе надо?» — прокричал один из жрецов. Благоразумно прокричал, из-за спин сбивших щиты воинов. «Чужое!» — хрипло произнесла девушка. «Взяли!» «Нельзя! Верни!» «У нас нет здесь ничего твоего! Убирайся!» «Чужое!» — повторила Зенда. «Верни!» «Убирайся отсюда, пока не сдохла!» «Верни, или умрешь!» «Убейте ее!» — проорал жрец. «Убейте!» «Ты выбрал!» — усмехнулась девушка, доставая что-то из кармана разгрузки. Бросок, короткий, почти без замаха, что-то упало прямо под ноги храмовым бойцам. РГД-5 несколько раз крутанулась и остановилась. Зенда рухнула на землю. «Взрыв!» Ударная волна не разбросала противников во все стороны, но десяток человек рухнули, получив почти в упор кучу осколков. Большинство не убитыми, а всего лишь ранеными. Но это всего лишь было по меркам имперской лечебной магии 18 века и земной медицины начала 21 века. В условиях Эльдорамана это были пока еще живые мертвецы. Зенда тут же вскочила с земли и рванула вперед, ворвавшись в ряды орущих от боли противников, на ходу выхватывая пару длинных кривых кинжалов. Резанула горло одному варвару, вогнала клинок в глаз другому, сшибла с ног третьего, крутанулась, присела и впечатала рукоять кинжала в живот. Кольчуга и поддоспешник смягчили удар, но затем девушка крест-накрест резанула врагу лицо, и тот с воплем свалился на колени, обливаясь кровью. Заблокировала кинжалом удар меча, всадила второй в бок варвару, но клинок застрял. Впрочем, Зенда не стала пытаться высвободить его, а просто достала небольшой топорик и метнула его в лучника, который уже накладывал стрелу. Варвар свалился с пробитой грудью, а девушка рванула вперед, направляясь к выбранному длинному дому. Вышибла плечом дверь, ворвалась внутрь, а спустя секунду буквально вылетела наружу. Изнутри вышел здоровенный варвар, на две головы выше и в три раза шире Зенды. И достать его было крайне проблематично. На нем был грубый латный доспех, кажется, слепленный сразу из двух разных. Глухой горшочный шлем, каплевидный щит и внушительная булава. Удар такой не заблокировать и не отвести. Богиня оскалилась. А затем достала из разгрузки ТТ и трижды выстрелила. Две пули в грудь, одна в голову. Труп с лязгом рухнул на колени. Зенда промчалась мимо него. Носком ботинка подкинула щит в воздух, поймала его, крутанула вокруг себя, закрывшись от пары выпущенных стрел, и вновь залетела в дом. Миновала большой зал, свернула в неприметную комнату. Пару секунд постояла, словно бы к чему-то прислушиваясь, а затем мощным ударом ноги проломила часть деревянной стены, закрытой тонкой фальшпанелью. Спустилась по узкой винтовой лестнице под землю, распахнула окованную металлом дверь и оказалась в небольшом подземелье, где около большого плоского камня белого цвета собрались полдюжины жрецов. Судя по волчьему меху на плащах, из числа старших. «Кто посмел потревожить?» Зло бросил один из них, оборачиваясь на шум открывшейся двери. И немедленно рухнул с метательным ножом в глазнице. Зенда достала еще один кинжал из разгрузки и метнулась вперед. Спустя несколько минут длинный дом окружало еще не менее полусотни вооруженных альдараманцев. «Да запалить дом, и вся недолго!» — загорячился кто-то. Рехнулся. «А ежели огонь перекинется? Лучше уж так, а то не прикончим эту тварь!» «А про старших забыл? Вдруг они еще живы?» «Живы они, как же! Ты эту бестию видел? Скольких она положила?» «Злой дух, как есть злой дух!» «Чепуху не неси! Какой она злой дух? Просто девка! Со звериной пастью!» «Просто девка со звериной пастью!» «Думаешь, у имперских колдунов мало таких чудищ цепных?» Пока альдараманцы спорили, что делать и как быть, периодически переставая ругаться между собой и требуя от Зенды выйти, сдаться и не усугублять свое положение, дождь прекратился, а из-за облаков выглянуло солнце. А еще в небе мелькнула крестообразная тень, а будь здесь кто-то из фейри, то услышал бы тихое жужжание. Но фейри среди собравшихся в святилище не было, поэтому когда из окон длинного дома вылетела дымовая шашка с красным дымом, все дальнейшее стало полной неожиданностью. Сверху на крепость спикировал тяжелый беспилотник и открыл огонь из спаренной автоматической пушки, первой же очередью снеся шквалом снарядов не меньше десятка противников. Мастерство операторов российских дронов определенно росло, хотя никто раньше не предполагал, что цели придется поражать чем-то другим, кроме управляемых бомб и ракет. Дрон ушел на второй заход, а затем полоснул по святилищу еще одной очередью и ушел на новый заход. Еще несколько налетов на крепость, и у БПЛА закончились снаряды. Он набрал высоту и ушел обратно в сторону Гефары, на один из вновь созданных аэродромов подскока, оставляя за собой дымящуюся и полуразрушенную деревянную крепость. А пока выжившие альдараманцы отсиживались по подвалам, молясь всем богам и переживая неожиданную кару с небес, Зенда смогла незамеченной выскользнуть из святилища, не забыв прихватить с собой объемистый сверток. Когда на следующий день она встретилась с передовой группой наступающей теперь уже Римско-Федеральной Гефарско-Хорасанской армии, капитан Лотош не смог сдержать разочарованного вздоха. «И стоило ради этого так рисковать», — вздохнул спецназовец. «Одна средь бела дня полезла на сотню других, поддержку с воздуха пришлось высылать. А могла бы просто вызвать авиаудар». «Ценность». Особо виноватой бывшая гончая себя не ощущала. «Надо было вернуть». Увы, но после принудительного переключения на служение новой богине, на Зенду, как ее именовали по старой памяти, напало изрядное косноязычие. Впрочем, Эрин уверяла, что это было сугубо временным явлением. «Да и хрен бы с ним!» — поморщился Лотош. «Одним больше, одним меньше». «Нельзя. Ценность терять плохо». «О, ну вот кто потерял, с тобой наверняка согласятся. Вот их полковник сейчас без вазелина-то. Любит пылкой командирской любовью. Но проще было бы все взорвать, так что в следующий раз больше так не рискуй. У тебя какая задача? Скрывать ячейки хаоситов». «Нашла! Мирняка мало! Вызывай дроны с бомбами!» Лотош закатил глаза. «Вот мало мне было одних садыков, новые появились». «Эти хоть не разбегаются!» — вставил один из бойцов отряда ССО. «Хрен редьки не слаще! Не разбегаются, так вперед лезут!» «Злой ритуал!» — с достоинством произнесла Зенда. «Я остановить, иначе быть беде!» «Ну-ка!» — заинтересовался капитан. «А чего ты раньше про это молчала? Что за ритуал?» «Они брать оружие. Они насылать проклятие. Кто держать такое? Порча». Спецназовцы рассмеялись, негромко, беззлобно, но искренне. Впрочем, Зенда и не обиделась. Бывшая богиня была непробиваемо уверена в правильности своих действий. «Я бы на это посмотрел», — хмыкнул Лотош. «Ответчики-то не боятся, а? Сколько их выпустили-то? То ли 70, то ли 100 миллионов по всему миру. Если хаоситы плюнут в коллектив, то коллектив утрется. Но если коллектив плюнет в ответ, то кто-то захлебнется. Так что больше так не рискуй, поняла?» Перед рассевшимися в лесу спецназовцами на плащ-палатке лежал столь ценный артефакт, через который хаоситы намеревались наслать порчу на российскую армию. А если точнее, то самый обычный автомат Калашникова образца 1974 года с деревянным прикладом.